Глава 87. Слово, изреченное ведами. Парикшит спросил: «О премудрый муж, как веды, услышанное Шрути, и воспринятое Смрити, знание, имеющие дело с миром осязаемых свойств, определяют Брахман, высшую истину, коя не имеет определенного образа и стоит над причиной и следствием?» Блаженный Шука отвечал: «Из Всевышнего происходят разум, чувство, ум и жизненный воздух, все то, благодаря чему живые существа способны познавать свойства бытия, утолять свои желания, создавать из жизни в жизнь плоды труда, добиваться высших целей, то есть возноситься в высшие сферы бытия и, наконец, обретать свободу. Те существа, что явились в здешний мир до наших предков, предавались поиску и стяжали знания о Всевышнем единой и безусловной истине. Всякий, кто постигает истину, освобождается от постылых мирских уз и обретает неприходящую желанную свободу. Государь, я поведаю тебе о том, как встретился вечный скиталец Нарада с мудрецом Нараяною и о беседе, что произошла меж ними. Однажды, странствуя по просторам мироздания, блаженный Нарада ступил в обитель предвечного мудреца Нараяны. Со дня сотворения Брахмы и Вселенной в здешней земле Бхараты святой Нараяна предается покаянию и совершает обеты во благо людей нынешнего мира и грядущего. Нарада приблизился к великому мудрецу, что восседал на возвышении в окружении старцев-молчальников и подвижников, и, поклонившись ему до земли, задал тот же самый вопрос, что задал нынче ты мне. А в ответ Риши Нараяна передал Нараде беседу, что состоялась меж обитателями яруса Джаны, что расположен над Тхрувой, и коей всегда остается недосягаем для пламени вселенского уничтожения. Нараяна, бог среди мудрецов, ответил Нараде так: «О сын самосущего Брахмы, ты и ко времени попал сюда, ибо премудрые подвижники Джаны, четверо отроков Санов, рожденных из ума Создателя, ныне творят описание той незримой истины, о которой ты вопрошаешь. Санандан вещает, прочие же внемлют его слову. Беседа их происходит из раза в раз в краю Шветы, той обители, где покоятся веды в пору вселенского небытия. Там мудрецы Джаны собираются для беседы о природе безусловной истины. Среди прочих вопросов обсуждается и тот, что нынче задал ты мне. Хотя все тамошние мудрецы, равно сведущие в веде, преуспели в подвигах и покаянии, и хотя все они уже давно не разделяют живых тварей на друзей, врагов и непричастных, они сегодня выбрали среди себя самого достойного быть рассказчиком, сами же отвели себе чин слушателей». Блаженный Санандана изрек: «Свернув в небытие прежде созданную им вселенную, высшее существо по обыкновению погрузился в полусон вместе со всеми своими действенными силами. Когда же наступил срок следующего творения, Веда пробудила Всевышнего песней в его славу, подобно тому, как придворный певец пробуждает на заре своего государя песней о его подвигах и добродетелях. Да пребудет с тобою победа, неодолимый мой повелитель», — гласила мудрая Веда. «Самоей своей природою ты наделен всеми достоинствами. Потому я прошу тебя, всей час отведи покров тьмы ото всех живых душ, покоящихся ныне в твоем лоне. Ты, пробуждающий творческую силу в движущихся и неподвижных существах, порой предстаешь моему взору, когда играешь своими зримыми и незримыми силами. Осязаемый мир неразделимо сплетен с тобою, ибо в ипостаси вездесущего духа ты являешься основой всего бытия, оставаясь неизменен, покуда все создания происходят из тебя и в должный срок в тебе растворяются, подобно тому, как глина остается неизменно, преобразуясь в изделие, а затем в черепки. Посему лишь к тебе обращают искатели сути свои мысли, слова и дела. Как ступающий неизбежно касается земли, так мудрый неизбежно приобщается к тебе. О, владыка трех миров! В чудесных преданиях о тебе находят отдохновение от всех несчастий мудрые мира сего. Если слово о тебе, что блаженным потоком струится с уст святых, смывает всю скверну мира, то благо от прямого служения твоей истинной природе вовсе не поддается исчислению. Подлинно дышит лишь то существо, что отдалось во служение тебе. Все прочие хоть и раздувают грудь, но дыхание их мертво, как дыхание кузнечных мехов. Лишь милостью твоею и волею из первичного вещества изошли стихии и всеобщая самость, образовав потом яйцо вселенной. Среди сущностных явлений ты первое и главное, проникающее вместе с живыми существами в их тела и принимающее образы живых тварей. Отличный от зримых и понимаемых проявлений, ты пребудешь в основе всех оных. Те из соискателей истины, чей взор недостаточно ясен, средотачиваются на высшем существе, присутствующем в области пупа. Те же, чей взор не замутнен, обращаются к высшему существу, пребудущему в сердце, из коего исходит руслами жизненный воздух. По восходящим потокам сии соискатели истины из сердца возносятся в макушку головы, откуда они способны лицезреть тебя, Господи. Минуя высшую точку головы, они устремляются к конечной обители живого существа, откуда нет возврата в здешний мир всепожирающей смерти. являясь в обличии созданных тобою же живых существ, ты побуждаешь последних к действию. Возбуждающий к деятельности, ты предстаешь в разном виде разным живым тварям, как огонь горит по-разному, повторяя очертания пожираемых им предметов. Потому просветленные существа, отторгнувшие суетные узы, созерцают твою неделимую неизменную сущность среди изменчивых приходящих образов. Отдельное существо, примеряя на себя вещественные оболочки, созданные его поступками, в действительности не соприкасается с ворожащей вещественной силою, плотною и тонкою. Сознательное существо, как неотъемлемая часть высшей сущности, обладателя всех сил, вечно остается нетронуто скверной обмана. Потому просветленные мудрецы почитают всякую живую тварь как образ высшего духа. Созерцая тебя во всех существах, мудрецы склоняются к твоим лотосным стопам, коим предназначены все жертвы и кои являются источником освобождения души. Господи! Многие счастливые души укрылись от страстей здешнего мира в глубинах сладостного океана твоих игр, что являешь ты здесь в разных твоих обличиях, в назидание твоим тварям, дабы осознали они свою вечную природу. Те счастливые души, что плещутся в волнах блаженных притч о тебе, презирают семейный очаг и даже священную вечную свободу. Словно белые лебеди, они находят вечное убежище у твоих лотосных стоп. Если плоть служит заключенному в ней сознательному началу для освобождения и познания тебя, таковая плоть — душе, добрый друг, брат и возлюбленный. И хотя ты вечно являешь милость порабощенной обманом душе, помогаешь ей на каждом шагу ее стези, и хотя ты благожелатель каждому, миряне не находят в тебе источник восторга и вдохновения. Напротив, они непрестанно окружают себя новыми образами обмана, отвратив взор от вечной, нерушимой сути своего бытия. Служа тленному, ими же воображаемому миру, несчастные души блуждают в потьмах, обуреваемые страхом и скованные смердящей плотью. В непрестанной ненависти к тебе враги твои постигают ту же истину, что и святые отшельники, что воздерживают ум, чувства и дыхание. Мы, Шрути, услышанная истина веды, и зрящая тебя всюду, упиваемся тем же сладким блаженством, что и милые тебе девы, влюбленные в твои могучие, словно огромные змеи, руки, ибо ты глядишь на нас теми же глазами, что и на возлюбленных. Все твари в здешнем мире, едва родившись, отправляются на смерть. При этом они смеют утверждать, что способны познать тебя, сущего до возникновения Вселенной и породившего первых мудрецов, Брахму и небожителей. возлегши на своем ложе и вобрав в свое нутро зримое творение, ты обращаешь в небытие все предметы, состоящие из плотного и тонкого вещества. Прекращаешь существование времени и явленной мудрости, веды. Ложные утверждения о том, что вещество лежит в основе бытия. Свойства сознания исчезают с плотью. Личность складывается из сознания и вещества. Переход вещества из одного состояния в другое – суть действительности. Мнение о том, что личность появляется на свет вследствие перехода вещества из одного состояния в другое, тоже происходит от невежества. Эти и подобные им предположения ложны, ибо не учитывают тебя, всеобщее сознательное начало, скрывающееся заявлениями осязаемого мира и недоступное наблюдению. Ты вечно наслаждаешься зримым явлением, оставаясь незрим для других. Весь осязаемый мир, от простейшего образа до сложного явления, наподобие человеческого существа, состоит из единого вещества в трех его состояниях. Кажущиеся действительными, все эти явления — суть отражения неосязаемого мира понятий. Все, что воспринимается чувствами, есть искаженный образ вымышленных тобою понятий. Потому просветленное око видит тебя за всеми явлениями осязаемой действительности, и самое действительность воспринимает неотличной от тебя. Как золото не перестает быть собою, переплавленное в украшение, так существо не перестает быть собою, видоизменившись в вещество. Мудрый не отвергает мир, ибо он есть твой взгляд. Узревший суть мира видит твой лик. Рабы твои верные, кто чтит тебя высшим всеобщим убежищем, попирают смерть с улыбкой на лице. Ты словом веды точно домашнюю скотину обуздываешь своенравных мудрецов, сколь глубоки не были бы их познания здешнего мира. Лишь слуга твой наделен властью даровать другим благо и чистоту сердца. Но мудрствование непослушных тебе чинит миру лишь зло. Недоступный для чувственного опыта, ты, лучезарный владыка, поддерживаешь чувственную деятельность всех существ. Самое зримая природа и владыки вселенной приносят тебе жертвы, принимая их от своих почитателей. Так данники воздают верховному государю часть податей, собранных со своих граждан для своей власти. В страхе пред тобою творец и родоначальники вселенной осуществляют назначенный им судьбою долг. О самосущий владыка! Нет пределов твоей свободе. Лишь после того, как ты бросишь на нее свой игривый взгляд, твоя ворожащая природа порождает на свет движущихся и неподвижных живых существ, возбудив в них чувственные желания. Пред твоими очами всяк равен, для тебя нет друзей и врагов. Словно небо, ты вмещаешь в себя всех и вся, не являя никому свои свойства. Словно пустота, ты недосягаем для чувств и мысли. О непреложный владыка! Будь бесчисленные живые существа вездесущи по своей природе, и обладай они неизменными обликами, ты не имел бы над ними безграничной власти, коей всегда обладаешь. Но потому как они, суть твои ограниченные проявления, и облики их подвержены переменам, ты властвуешь над ними безраздельно. Воистину, то, что обеспечивает явление, владычествует над явлением, ибо производное не может существовать без производителя». Обманывается тот, кто полагает, что можно познать Всевышнего Владыку, равно сущего во всех своих проявлениях, ибо ущербно всякое знание, обретенное чувственным опытом. Ни вещественная природа, ни живое существо, пытающееся пользоваться ею в свое удовольствие, не имеют точки рождения во времени, но, соединившись вместе, они на время порождают плотское тело, подобно тому, как при соединении воздуха с водой рождаются пузыри. Как реки вливаются в море, или собранный пчелами нектар объединяется в мед, живые твари в конечном итоге исчезают в тебе, Всевышний Владыка, растворив в твоем бытии бесчисленные свои имена и личные качества. Просветленные мужи, постигшие то, как очаровывает людей, твоя колдовская сила, отдаются без остатка во служение тебе, дарователю свободы от перерождений. Над рабами твоими не властен страх, но трепещут от ужаса все, кто не признал в тебе свое убежище. Для них, свирепо нахмурив брови, ты вращаешь неумолимое колесо времени о трех ободьях. Ум — точно дикая лошадь, обуздать которую не в силах даже усердные затворники, подчинившие себе чувства и движения жизненного воздуха. Те миряне, кто силится совладать со своенравным умом, но не признающие над собой власти духовного наставника, встречают на восшествии своем бесчисленные препятствия. Путь их в высшие сферы полон бедствий и страданий. О, нерожденный владыка, отвергшие духовного учителя, подобный купцам, что отправились в дальнее плавание без кормчего и рулевого. Тем, кто принял прибежище в тебе, ты являешь свой образ всемирной души, вместилища всякого блаженства. И нет им радости больше от обладания слугами, детьми, женами, собственной плотью, домом, богатствами, землями, уютом и здоровьем. Кто не оценил красоты истины о тебе и домогается плотских удовольствий, даже завоевав целый мир, живет на погребальном пепелище, в гибельном краю, без цели и смысла, без надежды на счастье. Мудрецы, истребившие в себе гордыню, счастливо живут в здешнем мире, странствуя по святым местам богомолья, где ты, Господи, предавался блаженным забавам. потому как рабы Твои, верные, хранят Твои лотосные стопы в сердце своем. Воды, что касались их ног, омывают от грехов весь зримый мир. Того, кто однажды обратил свою мысль к Тебе, всеблаженной душе бытия, уже не увлечь служением дому, семье и сородичам, кое лишь разграбляют человеческие добродетели. Есть предположение, что зримый мир существует вечно и непрерывно, ибо проистекает из вечной и непрерывной действительности, однако одно не следует необходимо из другого. Порой следствие имеет те же свойства, что и причина, порой их природа различна. Порой истинное порождает истину, порой из истинного рождается ложное. Более того, здешний мир не может быть постоянно существующим, ибо он включает в себя свойства неизменной действительности и зримых явлений, скрывающих оную действительность. Зримые образы осязаемого мира — суть воображаемые явления, призванные, выстроившись в цепь событий, облегчить существование невежественного наблюдателя. Играя смыслами и значениями премудрых слов, Веда вводит в заблуждение всякого, кто увлечен познанием мира и замысловатыми жертвенными обрядами. Потому как зримая вселенная не существовала до первого движения вещества и перестанет существовать после остановки движения, я заключаю, что промежуточное образное существование вещества — суть явленные образы внутри тебя, чье блаженствование неизменно и непрерывно. Я уподобляю здешнюю вселенную перетеканию вещества из одного состояния в другое, являющее сознанию наблюдателя многочисленные образы. Неразумен всяк, кто мнит вымышленные образы действительно существующими. Осязаемая вещественная природа прельщает живое существо множеством свойств, и оно, не в силах противостоять соблазну, устремляется в ее объятия. Вследствие их соития живое существо обзаводится осязаемым телом, имеющим свойства природы. От продолжительного союза существа с веществом первое утрачивает осмысление своей вечности и потому принуждено все время переживать опыт смерти. Ты же, не очарованный свойствами вещественной природы, отделяешь ее от себя, как змея свою старую кожу. Обладающий в полной мере 8 тайными силами, ты наслаждаешься твоим бытием вечно, беспечно и непрерывно. Отрешенные старцы, не сумевшие искоренить в себе страсть к приобретению и наслаждению, пребывают в неизменной скверне, потому ты не дозволяешь им постичь тебя. Хотя ты вечно пребудешь в их сердцах, ты для них, что самоцвет на шее бродяги, позабывшим о своем сокровище». Господи, все, кто ищет союза с Тобою ради земных благ, обязаны будут страдать в жизнях нынешней и грядущей от смерти, что не принесет им освобождения, и от Тебя, чье царство останется для них недоступным. Познавшая тебя душа не печется более о радостях и печалях, что следуют за добрыми и злыми делами, ибо ты сам определяешь для рабов твоих меру их страданий и удовольствий. Слуга твой верный пренебрегает мирской молвой о себе, ибо наполняет слух твоею славою, что из века в век оглашают миру добродетельные потомки Ману. Так, непрестанно будучи на слуху у раба твоего, ты даруешь ему свободу, столь вожделенную в здешнем мире. Потому как ты безграничен, никто, ни властители небес, ни ты сам, не способен объять пределов твоей славы. Заключенные в скорлупу бесчисленные вселенные принуждены вращаться в твоем нутре, гонимые колесом времени, как пыль в столбе вихря. Отрицая все, что не связано со Всевышним, Шрути, услышанное знание, ведет своего приверженца к успеху и в конечном итоге являет ему тебя как завершающее утверждение, превосходное существо. Блаженный Нараяна Риши продолжал, вняв слову о высшем существе, четверо сынов Творца постигли свое конечное назначение. Довольные путешествием, они в благодарности склонились пред Санандою, своим предводителем, и восславили его хвалебными речами. Так древним и вечно юным странникам посчастливилось извлечь сладостную сокровенную суть всех вед и былинных сказаний. И тебе, вселенский скиталец, любезный Нарада, надлежит размышлять об истине, коей внимали четверо санов, истине о всеобщем «Я». В раздумьях о нетленной истине сгорают дотла гордыня и страсть стяжательства. Премудрый Шука сказал: приняв наказ Нараяны Риши, Нарада, воин на поприще святых обетов, поступил по его слову. Открыв сердце услышанной мудрости, Нарада ответил Всевышнему: «Я склоняюсь пред Тобою, Господи. Безупречна слава Твоя. Облик, явленный Тобою миру, столь прекрасен, что всякий, очарованный им, непременно обретает освобождение». Блаженный Шука сказал: с этими словами Нарада поклонился предвечному мудрецу Нараяне Риши и святым его ученикам и, покинув место Господнего покаяния, направился в обитель моего отца, в Вьясы Двайпаяны. Божественный Вьяса с радостью приветствовал своего учителя и, предложив ему почетное сиденье, просил поведать о том, что услышал он от божественного Риши Нараяны. «Итак, государь, я ответил на твой вопрос касательно восприятия ограниченным умом безусловной истины, коя не может быть описана языком, не имеет осязаемых свойств и не подвластна чувственному опыту. Истина, кто есть высшее существо, непременно наблюдает осязаемую вселенную. Истина пребудет неизменно до, во время и после сотворения проявленного мира. истина, верховное существо владычествует над непроявленным веществом и отдельным сознательным существом. Произведя на свет творение, высшее существо входит в него, сопутствуя каждой отдельной частице сознания. Истина, стоящая над всем, творит плотские очертания для души и управляет их преобразованием. Предавшись высшему существу, душа вырывается из плена плотского образа, подобно тому, как пробудившийся ото сна расстается с приснившимся ему телом. Всякий, ищущий свободы от страха, должен непрестанно в мыслях созерцать безупречного Господа Вседержителя Шри Хари, не рождающегося в здешнем мире, но являющего здесь произвольно свой образ.